Интерлюдия седьмая. Дориан. В кабинет к Георгу я пришел сразу после завтрака Его Величества. Спать хотелось невероятно. Вчера после прихода из Трумеля весь оставшийся день и ночь занимался этим тупым мошенничеством. Но кое-что и среди этого проявлялось. Трумельский казначей деньги банально спер. Половина ушла в столицу. Здесь их принял секретарь лорда Крейтона, некто Тир Самоверник. Кстати, первый раз его видел. Не самый приятный человек. И связан с трумельским казначеем родством. Был женат на племяннице казначея. Акт приема лекарни подписан лордом Крейтоном, как членом Королевского совета. Имел право. Я уже побеседовал с Крейтоном, допросить его пока у меня нет права. Он охотно подтвердил, что да, был, и да, ему показывали почти законченную лечебницу. Потом он подписывал акт, но он же не знал, что это не то здание. Даже странная планировка здания не смутила лорда. Ох, мутный наш глава маг-контроля. Давно у меня есть неясное ощущение чего-то плохого с той стороны. Надо копать. Деньги от сворованной доли явно ему перепали. Но не докажешь сейчас. Последний ментальный маг у меня в службе погиб год назад. Молодой, которого готовили на смену, предпочел сбежать в дальнее княжество. Плохо без такого мага. Но очень уж они редкие. Все это я выложил Георгу, и теперь мы сидели, обдумывая новости. Думаешь, Крейтон замешан? Королю очень не хотелось верить, что член Королевского совета может быть причастен к неблаговидным делам. Думать-то я думаю, да как доказать? Шкуру живьем с его секретаря снять. А если он под клятвой верности, так и до смерти вслух не скажет. Буду следить за Крейтоном. Где-нибудь все равно проколется. Да и в его ведомстве не чисто что-то. Махинации с магической отработкой там уже вскрылись ведь. И не верю я, что так они заботились о благе государства. Зачем-то им нужна зависимость магов. Я разрешаю тебе расследование в маг-контроле. Пока не гласное, будут доказательства, арестовывай, — вздохнул Георг. А у Дориана при воспоминании об этой женщине как будто теплая волна прошла внутри. И тоска. Надо же, суток не прошло, как расстался с ней, а вот поди же ты. Ни об одной своей любовнице никогда не вспоминал среди рабочих дел. Но Георг сам невольно начал разговор на эту тему. «Расскажи, где ты там в этом городе побывал, кроме этих ворюк? Виделся ли с той целительницей?» «И не только виделся, я почти сутки жил у нее в доме. И основные сведения по воровству получил от ее управляющего. Он ранее секретарем в Терции работал». «Нормальный мужик, я его показания на кристалл записал, покажу потом. Главное даже не это, представляешь? И она сама, и ее семья, они совсем другие. Нет, они люди, это однозначно, но они совсем по-другому относятся друг к другу и к окружающим их людям. Представь, у них домовые работают, и даже не один. А как они перестроили старый особняк? Меня поселили в комнатах, где не надо носить воду в ванну, и сразу идет горячая. И есть такая штука — душ. Но это надо видеть, так не объяснишь. И все это без магии, как они объяснили. Мир у них безмагический, и все это просто техника. То есть доступно всем. Они там много чего нового придумывают. А еще они занялись выращиванием своих овощей из семян, случайно попавших с ними. И ты не представляешь, какие они вкусные. А уж блюда из их мира. Я чуть ложку у них за столом не облизал, представь. Мы оба засмеялись, вспомнив первые годы в закрытой школе. Да, досталось нам тогда. Жизнь у шестилетних мальчишек была не сладкой. Интересно, Георг будет отправлять своего сына в эту школу? Надеюсь, нет. Если небо отдаст мне сыновей, то я никогда не отправлю своих детей туда, несмотря на все традиции и порядки. «А что сама Тесса Анна?» На невысказанный вопрос Георга я улыбнулся. «Конечно, Георг, мы разговаривали о твоем отравлении. И я склоняюсь тоже к той мысли, что тебя надо срочно лечить. Твоему целителю веры особой нет. Понимаешь, я посмотрел, как Анна занимается своим делом, у нее совсем другой подход к целительству. Никаких заклинаний я не заметил, чтобы она использовала. Все очень чисто и строго. Моих знаний не хватит, чтобы все это объяснить, но она совсем другая. Для нее титулы ничего не значат. Она говорила мне «ваша светлость» и почти давилась словами, так ей непривычно было». «Да, ведь она тебе, похоже, понравилась», — прищурился король. «Понравилась», — не стал отрицать я. «Только это ничего не значит. Пока это не главное. Анна предлагает, и я полностью ее поддерживаю в ее этом предложении, что надо тебе к ней сходить порталом и без сопровождения, чтобы никто не знал». «Хм, может, я и посомневался бы, но действительно я плохо себя чувствую, и назначенные целителем зелья не помогают». «Но откуда яд, ты узнал?» «Пока нет, но узнаю. Надо найти того, кому это выгодно». «Да что тут искать? Тестю моему выгодно, Даймару. Наследник есть, королева остается на престоле, регентство будет». «А уж Ильяна будет выполнять его волю», — горько проговорил Георг. «Не так все просто. Анна сказала, что королева не причастна к отравлению. Не было на ней следов этого яда. Для Анны этот яд имеет запах какой-то. Но от кого среди придворных на том приеме исходил тот самый запах, она не успела заметить. Человек быстро ушел. А ведь на приеме был самый ближний твой круг. Я уже начал проверку. Как твоя фаворитка, кстати?» «Как-как? Никак. И времени нет, и не хочу. К ночи в кровать упасть и все». «Вот и правильно. Давай я через пару дней напишу Анне, что мы вскоре придем. Знаешь, давай через неделю, как раз все основные проблемы разгребем, освобожу время и пойдем». «Так мы и договорились. Пойду Анне напишу». И опять тепло. «Увидимся вскоре». Зацепила меня та простота и тепло ее дома. И ее самой. «Хочу себе такого».